Безбрежны, будто волны океана, просторы христианского труда. От южной полосы до Магадана везде в святых работниках нужда. Нужда есть в тех, чей дух первичнее тела, кто даже если сильно устает, не отстранится от святого дела, на полпути с дороги не свернет. Кого не захлестнет волной обида, не одолеют быт и суета, кто не ведет в соблазн унылым видом идущих следом, ищущих Христа. Диктует плоть порой свои законы, соблазны, искушения там и тут. Ничто не остановит посвященных, они в пути и падая встают. Бог будет в нуждах их и бедах, в болезнях, испытаниях, скорбях. Пусть нелегко достанется победа, обитель победивших в небесах. Аминь.